Третья книга Царств, глава 16. И было слово Господне к Иою, сыну Ананиеву, Авасе, за то, что я поднял тебя из праха и сделал тебя вождем народа моего Израиля. Ты же пошел путем Яровама и вел в грех народ мой израильтян, чтобы он прогневлял меня грехами своими. Вот я отвергну дом Ваасы и дом потомства его, и сделаю с домом твоим то же, что с домом Иеровоама, сына Наватого. Кто умрет у Ваасы в городе, того съедят псы, а кто умрет у него на поле, того склюют птицы небесные. Прочие дела Ваасы, все, что он сделал, и подвиги его описаны в летописи царей израильских. И почил Вааса с отцами своими, и погребен в Фирце, и воцарился Ила, сын его, вместо него». Но через Иуя, сына Ананиева, и уже было сказано слово Господне о Ваасе и о доме его, и о всем зле, какое он делал перед очами Господа, раздражая его делами рук своих, подражая дому Иеровоаму, за что он истреблен был. В 26-й год Асы, царя иудейского, воцарился Ила, сын Ваасы, над Израилем Фирсы, и царствовал 2 года. И составил против него заговор раб его Замрии, начальствующий над половиной колесниц. Когда он в Фирсе напился до пьяна в доме Арса, начальствующего над дворцом и в Фирсе, тогда вошел Замри, поразил его и умертвил его. В 27-й год Асы, царя иудейского, и воцарился вместо него. Когда он воцарился и сел на престоле своего, то истребил весь дом Ваасы, не оставив ему мочащегося к стене, ни родственников его, ни друзей его. И истребил Замри весь дом Ваасы, по слову Господа, которое он изрек о Ваасе через Иуя пророка. За все грехи Ваасы и за грехи Илы, сына его, которые они сами делали, в которыми вводили Израиля в грех, раздражая Господа, Бога Израиля, своими идолами. Прочие дела Илы, все, что он сделал, описано в летописи царей израильских. В 27-й год Асы, царя иудейского, царился Замри и царствовал 7 дней в Фирце. Когда народ осаждал Гавафон филистимский. Когда народ осаждавший услышал, что Замри сделал заговор и умертвил царя, то все израильтяне воцарили Амрия, военачальника над Израилем, в тот же день в стане. И отступили Амрии и все израильтяне с ним от Гавафона и осадили Фирцу. Когда увидел Замри, что город взят, вошел во внутреннюю комнату царского дома и зажег за собой царский дом огнем и погиб. За свои грехи, в чем он согрешил, делая неугодное перед очами Господними, ходя путем Иеровоама и во грехах его, которые тот сделал, чтобы ввести Израиля в грех. Прочие дела Замриева и заговор его, который он составил, описаны в летописи царей израильских. Тогда разделился народ израильский надвое, и половина народа стояла за Фамния, сына Ганафова, чтобы воцарить его, а половина за Амрия. И одержал верх народ, который за Амрия, над народом, который за Фамния, сына Гаваофова. И умер Фамния, и воцарился Амрий. В 31-й год Аса, царя иудейского, воцарился Амрий над Израилем, и царствовал 12 лет. В Фирце он царствовал 6 лет. И купил Амрий гору Семеров у Семира за 2 таланта серебра, и застроил гору. И назвал построенный им город Самарию по имени Семира, владельца горы. И делал Амрий неугодное перед очами Господа, и поступал хуже бывших перед ним. Он во всем ходил путем Яровоама, сына Наватого, и во грехах его, которыми тот ввел в грех израильтян, чтобы прогневлять Господа, Бога Израилева, идолами своими. Прочие дела Амрия, которые он сделал, и мужество, которое он показал, описаны в летописи царей израильских. И почил Амрий с отцами своими, и погребен в Самарии, и воцарился Ахав, сын его, вместо него. Ахав, сын Амриев, воцарился над Израилем в 38-й год Асы, царя иудейского. И царствовал Ахав, сын Амрия, над Израилем и Самарией 22 года. И делал Ахав, сын Амрия, неугодное перед очами Господа, более всех бывших прежде него. Мало было для него впадать в грехи Иеровоама, сына Наватого. Он взял себе в жену Изавель, дочь Еффавала, царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему. И поставил он Ваалу жертвенник и капище Ваала, который построил в Самарии. И сделал Ахав дубраву и более всех царей израильских, которые были прежде него,